Бой состоялся, куда без него. Призванные твари ждали нас по ту сторону стены, и едва только мы вошли в город, как они быстро сократили дистанцию, навязали ближний бой, где маги были не так эффективны. Как уже было сказано, в этом мире, у моих союзников, сила и владение оружием было возведено в какой-то культ, так что они могли сражаться на равных с призванными воинами, что вызывало уважение. Думаю, что наши дворяне бы поостереглись местных вызывать на дуэли, слишком это опасно для здоровья. Мне удалось оценить умения и тех, и других. О быстром захвате города не могло быть и речи, продвигались к центру мы очень медленно. Тут было полно больших строений, которые требовалось защищать. Вроде бы врагов должно было быть меньше, но нет, чем ближе мы подходили к центру города, чем яростнее было сопротивление. То и дело наши отряды сталкивались с отрядами противника, попадали в засады. В общем, в городе кипели яростные битвы, а демуры как будто совсем обезумели. Меня закрепили к одному из отрядов, вместе с моими вампирами, которые могли обнаружить скопление живых гораздо раньше, чем простые люди. Вообще, моей задачей было просто держать купол над магами, но и самому часто приходилось магию применять, чтобы мы не несли слишком больших потерь. Было даже такое, что меня едва из арбалета не подстрелили, дали по магам залп, скоты. Правда, охрана успела вовремя среагировать, так что досталось только одному одаренному в плечо, остальные не пострадали. В общем, бои были очень жаркие, но все же хоть и с потерями, но мы шли вперед. Еще один серьезный бой произошел около самого святилища, причем, не повезло именно нам, может просто самые первые по улице подошли, вот и нарвались сразу на группу демуров. К этому времени наши маги уже выдохлись, собирались поменяться с другими, да только смена запаздывала. В результате пришлось принимать магический бой, не на самых выгодных для нас условиях. Само собой, в такой ситуации мне пришлось впервые, после обретения союзников, применить магический посох. Удар наносил аккуратно, а не как раньше, мало ли чего, а святилище не хотелось повредить, мне еще как-то домой нужно попасть, а срыть такие сооружения местные не умели, это я уже успел выяснить. В результате часть заклинаний демуры смогли отбить, при этом они старались отклонять их в любую сторону, кроме своей святыни, да и стояли, нужно сказать, крепко, никто даже не попытался выйти из боя, даже когда к нам подоспела помощь. Нужно сказать, что даже я в этом бою выдохнулся, столько магии принял на свой магический купол. Вскоре и другие отряды подоспели, так что добили демуров. Перелом в битве произошел после того, как мы смогли взять под полный контроль святилище. Нужно сказать, что в самом святилище вообще боя не было, такое вот у врага отношение к этому строению, они все вышли принять последний бой, да и простых слуг, похоже, тоже выгнали. Само собой сразу же мчаться в это строение я не стал, все равно один домой попасть не смогу, для переноса нужны сильные маги, один бы не справился. Мне очень повезло, что нашел себе союзников, в противном случае, я понятия не имею, смог бы попасть домой или нет. Хотя, нужный ритуал можно было бы личим изучить, а некоторые из них так вообще заклинание знали. Правда, еще в город как-то требовалось забраться, перебить охрану, что целое войско с трудом сделало. После взятия святилища, во врагах что-то надломилось, уже никакого серьезного сопротивления почти не было. На следующий день, а в городе сражения шли несколько дней, была предпринята вялая попытка отбить свое главное сооружение, но она провалилась, а потом демуры побежали. Точнее, они собрались в кучу и пошли на прорыв, само собой, пошли не на нас, а туда, где только заслоны стояли. Позже я узнал, что вырвалась только малая часть, потому что эти заслоны усилили магами, которые никого не щадили. Только после полного освобождения города я направился в святилище. Сагита уже не видел давно, так что надеялся его там встретить. Только вот моему желанию не суждено было сбыться, не смог пройти на территорию строения, а дело все в том, что оно уже было взято под охрану и сюда вообще никого не пускали. Пришлось идти в лагерь, в надежде, что Сагет там находится, в городе его искать глупо, слишком он большой. В лагере тоже старика не обнаружил, так что отправил на разведку своих невидимых слуг. Было у меня предположение, что Архимаг как раз находится на территории святилища, вот и пусть мои бесплотные помощники скажут, что я мага желаю видеть. Архимаг, как и остальные его коллеги, на самом деле находились в святилище демуров, куда и меня пригласили через моего слугу, причем, вместе со всем отрядом. Пришлось снова пройти полгорода до святилища, куда меня уже запустили без проблем. Только вот разговор сразу же пошел не по плану, не о том, что мне нужно. Архимаг решил побеседовать. «Где ты взял такой артефакт?» Тут же спросил он, указывая на мой магический посох. «Ну надо же, уже донесли. Трофей», пожал я плечами. «Вы еще помните про свое обещание отправить меня и моих людей домой? Мы всегда выполняем свои обещания», с достоинством кивнул Сагет. «Вон магические книги, которые были вам обещаны. А ты такие артефакты делать умеешь?» «Нет, не умею», соврал я. «Было у меня в магической книге и описание, как создаются такие артефакты, магические посохи. Беда в том, что пока не разобрался в этом, слишком все сложно. Да и опять же, нужна именно магическая комната, просто так, на коленке, не сделаешь. Будь у меня больше времени, дал бы этому архимагу и эту информацию, да только мне домой надо. Опять же, пока все радуются победе, лучше сбежать отсюда, мало ли, вдруг передумают меня отпускать. Конечно, сам им я, может, и даром не нужен, а вот моя магическая книга, может, и пригодится. Ладно, немного посверлив меня взглядом, сказал Сагет. Повелитель приказал отправить вас обратно и разрушить это строение. В общем, прикажите своим подчиненным разобрать книги, а после следуйте за мной. Похоже, нам пора прощаться. Отличная новость, улыбнулся я, кивнув Айлу, который тут же начал отдавать приказы вампирам. Надеюсь, демуры на самом деле потеряют свою силу после разрушения этого святилища. Глава 5. Мы ведь уже дома. Да, мы дома. В глазах Беллы было столько надежды, что я не смог сдержать улыбку, так потешно она выглядела. «Дома, дома», кивнул я. «Иди, приготовь кушать, что-то я проголодался. Вы же поняли, что я имею в виду», нахмурилась девушка. «Далеко нам до нашего королевства идти?» Тут мне уже стало не до смеха, потому что до дома еще очень далеко. Сейчас мы находились в гиблых землях, тех самых, где я в свое время искал разное драгоценное имущество, а проще говоря, прятался от имперцев и султаната. Нам предстоял еще долгий и опасный путь. Перенос нашей группы прошел без каких-либо проблем, только разбросало всех метров на 300. Хорошо, что мы находились около реки, благодаря чему никто не попал в аномалию. Впрочем, демуры об этом явно позаботились. Один из вампиров вообще очутился в воде. Повезло, что у самого берега. «Что скажешь, Малик, где мы находимся?» — спросил я у своего невидимого слуги. «Около реки», — сострил он. «Где же еще?» — смешно усмехнулся я, но хотелось бы поподробнее. «Ты же, можно сказать, местный. Не в курсе, где в ваших королевствах появились впервые демуры?» «Точно не знаю», — пожал плечами призрак. «Но двигаться нужно вон в ту сторону. Тоже мне помощничек, куда нам примерно нужно двигаться, я и без него знал. Достаточно посмотреть на солнце. Оставалось надеяться, что мы находимся на берегу той самой реки, где когда-то копались, ну а еще, что рано или поздно Малик все же увидит знакомые места, все же он и в качестве призрака немало побродил по этим землям. Мне оставалось только похвалить себя за предусмотрительность. Перед самым нашим отбытием я попросил архимага дать нам веревки, и чем больше, тем лучше. Моя просьба его удивила, но он не стал расспрашивать, зачем они мне понадобились, выдали по его приказу нужное. Веревки нам были нужны для того, чтобы с их помощью построить плоты. Вампиры озаботились их постройкой в первую очередь, благо, что на берегу реки хватало деревьев. Тем временем неугомонная Белла стала расспрашивать меня о том, как мы будем добираться до дома, как снова пересечем море, ведь все портовые города вблизи нашего королевства уничтожены. Там теперь тоже гиблые земли, только они новые, а значит, намного опаснее, чем те, в которых мы сейчас находимся. Будем решать проблемы по мере их поступления, вздохнул я. Сначала надо добраться до побережья, арендуем корабль и высадимся где-нибудь в другом месте. Корабль придется захватить, сообщила мне Белла. Денег у нас почти нет. Найдем, успокоил я ее. Мы находимся в бывших королевствах, которые раньше были очень богатыми. Господин, помните, когда мы были в последний раз на раскопках, я говорил про казначейство, спросил у меня Малик. Если до него доберемся, то проблем с деньгами точно не будет, уверяю. Только вы обещали этой кровососке Элизе, что не станете ходить в ту сторону. Может, она уже погибла, или можно заключить новый договор, там точно имеется много ценностей, а деньги еще понадобятся. Разберемся, вздохнул я. Разговор с Лизой у нас по этому поводу действительно был, она была категорически против того, чтобы мы заходили в ту часть города, где у нее находилось убежище. Авось передумала, а может и правда погибла. В любом случае нужно будет как-то попасть в этот город. Сейчас нам требовалось добраться до самого побережья, не привлекая к себе лишнего внимания. В идеале лучше вообще не попадаться людям на глаза с таким отрядом вампиров. С другой стороны, этих самых вампиров надо чем-то кормить, что тоже серьезная задача. Самим еда тоже не помешает. А еще нужен корабль и желательно, чтобы все было по закону без всяких захватов, иначе имперцы могут пуститься в погоню. В общем, надо хорошо подумать. Плотники из вампиров так себе, но они смогли повалить деревья и построить несколько мощных плотов. В общем, уже через два дня, которые прошли спокойно, мы выдвинулись вниз по течению. Забавно, раньше эти земли меня пугали, а сейчас я почему-то чувствовал себя в полной безопасности. Тут ведь имелись и личи в изрядном количестве, а все равно не считал их серьезной угрозой. Впрочем, я все равно не расслаблялся, мало ли чего. Только через пять дней нашего неспешного путешествия Малик наконец-то обнаружил знакомые места, хотя оставались некоторые сомнения. Это случилось, когда нам попался разрушенный город. До этого тоже попадались поселения, но они почему-то не стояли на самом берегу, что удивляло. Не знаю, по какой причине, но берега этой реки были свободны от людских поселений. Даже крупный город находился в некотором отдалении, разве что к реке вело несколько каналов. Правда, они уже превратились в болото. Проводить раскопки в этом городе было бы несусветной глупостью, потому что в нем полно магических аномалий, их не было только около воды. Как мы и предполагали, даже до тех мест, где я раньше проводил раскопки, нам нужно плыть долго и упорно. Хорошо, что река Малику была известна, если он не ошибается, что вряд ли. Если верить его словам, то тут одна такая река. С другой стороны, рано или поздно эта река впадет в море, а там уже можно будет снова прогуляться вдоль берега и дойти до порта, найти большой корабль и отправиться к себе домой. Правда, эти прогулки меня уже изрядно утомили, хотелось поскорее очутиться в своих родных землях. Хорошо, что с припасами было все в порядке, нам хватало, Алват об этом позаботился. Он еще в другом мире умудрился где-то раздобыть снасть, чтобы ловить рыбу. Правда, большую часть отпускал, останавливались мы раз в три дня. Умудрялись готовить пищу прямо на плотах, только дрова собирать нужно было, как можно больше, чтобы плоты не спалить. Даже ночью продолжали плыть по реке, хорошо, что вампирам не нужен отдых. Последние меня тревожили все больше и больше, людей тут нет, стало быть, разбойников тоже, а кормить этих ребят нужно. Нападать на нас они точно не станут, не пойдут против моего приказа. Отсутствие крови их не особо тревожило, это больше беспокоило меня. Они могли потерять человеческий облик, а мне этого не надо. Жаль, что им не подходит кровь животных, иначе бы устроили охоту. К счастью, никаких изменений я в них пока не видел, видимо сказывалось то, что во время войны они приняли изрядную дозу, вот и не менялись. Трудно описать ту радость, которую я ощутил, когда наконец-то увидел знакомый разрушенный город. Я даже помнил название этого города, Шарант. Мы чуть мимо него случайно не проплыли. К этому времени уже было ясно, что плывем куда надо, Малик в этом был полностью уверен. Уже несколько лет прошло с момента его последнего посещения, но все равно узнал, мало тут что изменилось. То, что мы прибыли в нужное нам разрушенное королевство, тоже стало понятно, потому что строения в нем располагались на берегу в отличие от предыдущих поселений. Я тут же приказал вампирам править к берегу. Это и есть тот город, где вы нашли кучу разных сокровищ. Тут же засуетилась Белла. Наверное, в моем графстве вообще не осталось людей, которые об этом не знали. Все мои воины, которые прибыли со мной в графство, были обеспеченными людьми, вот и растрепались. Тем более моя ученица постоянно была со мной, а значит, рядом со всеми дворянами, тоже всякого наслушалась. Тот, кивнул я, осталось только дождаться местных хозяев, чтобы друг другу не мешать. Как я уже говорил, тут хватало личей. К тому же мы решили остановиться именно с той стороны, где располагался город. Вампиры тут же начали готовить нам что-то вроде постели, а я осматривал округу. Впрочем, первым опасность заметил не я, а Аил, видно услышал шум. «Повелитель, к нам направляется лич», — сообщил он мне, после чего указал на шустро бегущую к нам фигуру, выбрался из развалин. Похоже, давно тут людей не было, вздохнул я, после чего направился навстречу нежити, уже и сам заметил, что это лич. Но тут произошло что-то странное. Заметив меня, лич так резко остановился, что даже немного прокатился по земле, после чего рванул назад быстрее, чем до этого. «Стой, трус!» — закричала Белла, а потом весело рассмеялась. «Это что-то новое, я тоже удивился. Похоже, магическая нежить видит вашу силу», — сообщила мне Белла. «Страха у них нет, но ведь и в огонь эти твари не заходят, опасаются, вот и вас стали бояться как огня. Сразу же мчаться в развалины я не стал, решил дождаться, когда сюда нагрянет Лиза. Все же нас с ней связывает клятва, она не трогает меня и мое окружение, ну а я ее. Память у кровососов хорошая, она точно должна меня помнить, хотя прошло уже несколько лет, но местные хозяева навстречу с нами не спешили. Я расставил часовых из вампиров, а сам решил лечь спать, все равно уже темнеет. Если вампиры не придут сюда до утра, то сам вторгнусь на их территорию. Один из кровососов пришел ночью, об этом мне сообщил Аил, ради этого даже разбудил. Тревогу он поднимать не стал, потому что опасности не видел. Просто особо любопытного кровососа, следящего за нашим лагерем, взяли и скрутили, после чего приволокли ко мне. Этого вампира я узнал, хотя имени его не помнил. Если быть откровенным, оно мне и не сильно нужно. «С Лизой все в порядке?» – спросил я у него. «Она еще жива, с ней все хорошо», – кивнул мужчина. «У вас с ней договор, вы давали клятву перед богами». «Помню», – усмехнулся я. «Пусть она сама сюда придет, обещаю, ее никто не тронет. Она вообще в курсе, что прибыл старый знакомый?» «Пока нет, но я ей расскажу», – уверил меня кровосос. «Отпустите его», – приказал я. «Давай, беги к Лизе и передай, чтобы завтра утром пришла. Похоже, только я не замечаю в себе каких-либо особых изменений, а вот другие их видят. Вот даже взять этого вампира, в прошлый раз эта тварь смотрела на меня с каким-то презрением и превосходством, а сейчас даже в глаза старался не смотреть, пытаясь отвести взгляд в сторону. Может, мои подчиненные его так впечатлили, а может, по какой-то другой причине. Едва его освободили, как он тут же рванул в город, как бы башку свою не свернул в этих развалинах. Лиза пришла, как только начало светать. Она была напряжена и тоже меня удивила. «Здравствуйте, господин маг», — женщина изобразила улыбку и поклонилась. «Приветствую», — кивнул я. «Что-то раньше ты общалась намного проще». «Так раньше вы были гораздо слабее», — сообщила она мне. «Что привело вас в мой город? Опять потребовались деньги. Думаю, с вашей мощью с ними вообще не должно быть проблем. К сожалению, сейчас мы не дома», — поморщился я. «Кое-как добрались сюда и решили, скажем так, зайти по знакомству. Нужно кое-где провести раскопки. Помнишь, мы как-то разговаривали про казначейство?» «Помню», — женщина напряглась еще сильнее и вытянулась как струна. «Только мы заключили договор, так что вы не имеете». «Не имеем права сунуться куда-то без твоего согласия», — кивнул я. «Собственно, поэтому я и позвал тебя на разговор. Хочу попросить твоего разрешения покопаться в этом казначействе. Мне позарез нужны деньги, и чем больше, тем лучше. Там наш дом», — завела старую пластинку женщина. «Ты можешь меня дослушать?» — поморщился я. «Я же не просто так хочу зайти на твою территорию. Если хочешь, я предлагаю тебе обмен. Вот ты меня опасаешься, это заметно, явно же боишься не окончательной смерти, а того, что станешь моей подчиненной». «Вы правы», — кивнула она. «Поверь мне, Элиза», — я положил руку ей на плечо, — «как будто она мой старый друг, мне плевать на тебя и на всю твою семью, мне незачем делать из вас своих воинов. Если захочу, то у меня будет армия из кровососов, но мне этого не нужно. Впрочем, кроме меня есть другие некроманты, которые запросто могут сделать из тебя свою рабыню. В общем, ты поможешь мне, а я помогу тебе. Есть один интересный ритуал, который освобождает вампиров. А чтобы обойти этот ритуал, нужен очень могучий некромант, огромной мощи. После ритуала тебя никто не сможет поработить, только убить. При этом никакие свои боевые возможности ты не потеряешь. А за это вы хотите беспрепятственно дойти до казначейства?» — уточнила женщина. «Именно», — кивнул я. «Только это не все, еще моим славным ребятам надо покушать. Ты хвасталась, что у вас много запасов, не могла бы ими поделиться? Об этом мне пришлось долго думать. Одно дело убивать врагов или разбойников, и совсем другое вот так воспользоваться нормальными людьми. Впрочем, все хорошо обдумав, Я отбросил в сторону свое человеколюбие. Мне нужны вампиры, чтобы добраться до дома, тем более они уже набрали силу, также эти ребята никогда не предадут, а людей мне сейчас взять просто негде. К тому же это не тупые мертвяки, они могут переносить тяжелые грузы, по сути, им можно поручить любую работу, вот и решился на такой шаг. Само собой, Элиза согласилась на мои условия. Правда, снова стребовала с меня клятву, но на это я был готов. В общем, через день мои помощники приступили к делу. На этот раз мы расположились не за речкой, а прямо по одному из каналов прибыли почти в самый центр города. Рисковать не стали, на ночь грузились на плоты и отплывали к центру канала. На берегу оставались вампиры, чтобы вести наблюдение. Если простых мертвяков канал остановит, то личи могут бить на расстоянии. Хотелось встретить первый удар не во сне. Конечно, кого-то могло удивить то, что я вместо того, чтобы спешить домой, почему-то занялся раскопками. Со времени моей неожиданной отлучки в другой мир прошло почти 2 года. За это время королевства или пали, или отбились. В любом случае вернуться и как-то в корне повлиять на войну с Димурами я не мог. Даже если война идет там до сих пор, то я уже оказал людям неоценимую помощь. Как уже было сказано, святилища служили для наших врагов не только порталами, от них они подпитывались магией. Если их разрушить как связующее звено, то у Димуров останется ровно столько сил, сколько в них было на момент разрушения. В общем, после этого Димуры должны экономить свои силы. Правда, захватывать одно тело за другим им это не мешало. С другой стороны, рано или поздно их всех переловит, а их просто уничтожат. Можно сказать, они станут простыми людьми, если, конечно, не построят новое святилище, связанное с нашим миром. Мне уже было известно о том, что святилище, через которое мы сюда попали, разрушено. Проверить это не составило труда, все-таки портал я делать научился, но когда попытался его создать, ничего не вышло. Пробовал создать и сразу после нашего перемещения, в тот момент он еще работал, видно, архимаги пытались во всем разобраться, а потом просто бросили эту затею. Надеюсь, сейчас на самом деле не стоит опасаться Димуров. Они вообще постараются не попадаться на глаза нашим магам от греха подальше. Глава 6. Интересно, а наш король живет так же? Удивленно спросила у меня Белла. Почему тогда такие большие налоги платим? Это не столица, а всего лишь провинция, усмехнулся Малик. Здесь жил один из наместников, а у короля богатств наверняка еще больше, вернее было больше. Надо сказать, что призрак был невероятно доволен, как будто эта его семья смогла скопить столько средств. Вон какая широкая улыбка. Увиденным я тоже был весьма впечатлен. За 3 дня мы смогли откопать казначейство, даже мне пришлось принимать в этом участие. Конечно же, я не растаскивал всякий мусор, каменные обломки и прочий хлам. Я ведь в отряде главный, просто дробил на части огромные валуны, чтобы вампирам было проще оттаскивать их в сторону. Хотели к этому делу привлечь найденных мертвяков, но отказались от этой затеи. Несколько раз пришлось отбиваться от нежити, все же у личей остался разум, поэтому они к нам не подходили, а вот простые мертвяки не могли похвастать мозгами, поэтому тут же пытались до нас добраться. Кстати, вампиры их вообще не привлекали, видно, даже нежить чувствовала какую-то связь с кровососами, нападая только на живых людей. К моему удивлению, в казначействе был всего один лич и пара десятков мертвяков, так что проблем у нас не возникло, быстро с ними разделались. После этого в помещении зажгли несколько магических светильников. Они тут имелись, но были уже полностью разряженные, что не удивляло, ведь прошло уже столько лет. Увидев, сколько здесь разного добра, я сразу понял, что при всем своем желании мы не сможем все это унести, слишком нас мало. Вначале я думал, что если это казначейство, то мы найдем золотые и серебряные монеты. Похоже, тут было что-то вроде хранилища, куда стаскивали все ценности, принадлежавшие наместнику. Конечно, золотые и серебряные монеты имелись в достатке, но еще были различные украшения, драгоценные камни и прочее. Счастливая Белла металась от одного стеллажа к другому и хотела все примерить, а потом начала меня упрашивать, чтобы подарил ей ту или иную безделушку. Я ее обрадовал, сообщив, чтобы брала все, что душа пожелает. Моя ученица оказалась очень умной девочкой. Она тут же позабыла про украшения и всякие золотые браслеты с цепочками, после чего под завязку набила свою походную сумку драгоценными камнями. Знала, что это стоит гораздо больше, Вот и сообразила, впрочем, совсем без украшений не обошлось, не смогла утерпеть. Даже любопытно стало, сможет ли она все это допереть. Было заметно, что поднимает с трудом, но жадность пока не дает что-то бросить. Мне пришлось все внимательно перебирать, чтобы взять самое легкое и ценное. Как уже было сказано, все мы унести не сможем. Даже Алват умудрился найти себе лук, правда, без тетивы, но он сам ее смастерит, ему бы еще одежду поменять. Лук был сделан не из дерева, а из неизвестного мне материала, на его отделку мастер не поскупился. В общем, сюда мы пришли голодранцами, а вышли вполне обеспеченными людьми, теперь нужно все это как-то донести до дома. Уверен, если кто-то узнает о том, сколько добра мы с собой тащим, то попытаются его у нас забрать. После мы все же не поленились и забросали вход. Мало ли что, я и раньше не планировал сюда возвращаться, а вот пришлось вернуться, вдруг и за остальным имуществом рано или поздно придем. Конечно, жаба душила, мы не забрали даже десятой части, вампиры очень сильные и выносливые, но они просто не могли нести больше. Проворочился я всю ночь, вот ведь как бывает, вроде бы и не считал себя жадным, а все равно хотелось забрать все. Как ни странно, помощь мне оказала Лиза, она дала мне умный совет, не хотелось этой хитрой кровососке со мной больше встречаться. «Сделайте еще плоты и сплавляйтесь по реке», — сообщила она мне. «Да, путь будет долгим, но вы сможете добраться до обжитых мест. После найдете корабли, погрузите туда свой груз и отправитесь к себе домой». «Отличная мысль», — тут же поддержала женщину Белла. «Надо все забирать». Я немного подумал и сделал так, как нам посоветовали, разве что потребовал, чтобы местные хозяева приволокли каких-нибудь тряпок, чтобы прикрыть наше добро. Сначала я думал, что пройду по реке столько же, сколько и в прошлый раз, потом пару дней по суше до ручья, ну а к людям выйду в том месте, где жил раньше, когда занимался поиском ценностей в павшем королевстве. Сейчас же маршрут пришлось немного подкорректировать, по воде нам идти намного дольше, зато будем в состоянии унести большую часть найденного богатства. Только спустя 3 недели пути по воде мы встретили первые группы поисковиков, но не с того города, где доводилось бывать. Не скажу, что меня сильно утомил путь, мои подчиненные управлялись огромными плотами, а я предавался безделью. Даже вампирам с их нечеловеческой силой было тяжело, все же не каждый сможет разворачивать такие громадины, тут нужна невероятная мощь. Местные нас трогать не стали, среди них не было магов, мы просто проплыли мимо друг друга, хотя любопытные взгляды на себе отметили. В этом нет ничего удивительного, все плывут на больших лодках, а мы на плотах, зато нам не надо грести, течение несло само. С одной из групп все же пришлось побеседовать, от них мы и узнали, что недалеко есть крупный город, где можно нанять как лодки, так и большие корабли. Правда, не морские, откуда тут морским взяться? До моря еще очень далеко. Подплывать на таких неудобных плавательных средствах к причалу мы не стали, высадились в дне пути от города. Река в этом месте уже была широкая, так что просто встали около берега, после чего мне с 2 десятками вампиров пришлось отправиться в город. Нас предупредили не только о том, что рядом крупный город, но и о том, что вокруг хватает разного разбойного люда. Имелись даже речные пираты, но нам они не попались или сочли опасной добычей. Мы как раз решили воспользоваться услугой этих славных парней, нужно просто привлечь к себе внимание именно этой публики. Нападать на мирных жителей я не собираюсь, а вот пираты стали бы нашими перевозчиками и одновременно едой для вампиров. Чего уж скрывать, главное как-нибудь их спровоцировать. Сразу стало понятно, что город, в который мы попали, очень беден. Такое ощущение, что в нем заправляют демуры, выкачивающие из жителей все ресурсы. Ноги бы выдернуть местному землевладельцу, довел горожан до полного обнищания. Стража на воротах наглая и заносчивая, стоят у шлепки, обсуждают каждую проезжающую мимо девушку или женщину, ничуть не смущаясь того, если она с мужем или с родителями. Впрочем, большинство мужчин просто опускали глаза в землю и молча проходили мимо. При появлении нашего отряда стражники дружно заткнулись. Над воинами в отличных доспехах не поржешь как лошадь. Если одежда за столько дней поизносилась, то усиленные доспехи сохраняли прежний вид, а они у нас очень хорошие. А за время путешествия я усилил доспехи и оружие всем вампирам, хотя выглядели они не так уж богато. «Кто у вас старший?» — с презрением в голосе спросила у стражи Белла. «Ты, иди сюда». Она еще и пальцем его поманила, как будто это ее нерадивый слуга, который вечно раздражает свою госпожу. «Чего изволите?» — угодливо спросил воин. «Мой господин устал с дороги», — сообщила ему девушка. «Нам нужен хороший постоялый двор, чтобы не отравиться едой. Выдели нам одного человека, пусть сопроводит». С этими словами Белла хотела бросить на землю золотую монету, но ловкий страж умудрился ее поймать, а после сразу сунул в рот, видно проверял, настоящая или нет. «Само собой, он выделил нам провожатого, приказав отвезти нас в самый лучший постоялый двор. На постоялом дворе концерт продолжился, я сразу же уселся за стол, а Белла устроила разнос местным служащим, приказав им привести хозяина этой забегаловки, прям так и сказала. Забавно было наблюдать за тем, как моя ученица строит из себя высокомерную леди. Ей с большим трудом удавалось сдерживать высокомерное выражение лица. Хозяина позвали, после чего Белла начала возмущенно на него орать, велев поменять постельное белье в комнатах и выгнать всех, кто уже был в гостинице, чтобы они не мешали господину отдыхать. Сначала мужчина пытался ее от этого отговорить, но после оплаты, а Белла вообще не скупилась, тут же пошел выдворять других постояльцев. Еще она ему пригрозила, что если нам что-то не понравится, то она прикажет воинам повесить хозяина на его же кишках. В общем, развлекалась вовсю и, как по мне, то немного перегибала палку. Вскоре слуги уже бегали по постоялому двору, накрывая столы, причем на мою охрану тоже, а им эта еда не нужна была и даром. Этот вопрос тоже решили, я просто сказал, что охрана поест в комнатах, нечего мешаться господину и тревожить его своим чавканьем. Хозяин гостиницы уходить не стал, ожидая, пока мы отправимся в комнаты, мало ли что еще потребуется таким строптивым, но щедрым постояльцам. «Подойди», — приказал я ему, — «тебе же тут все известно, кто и чем занимается». «Да, господин», — поклонился мужчина, — «мы хотим нанять в вашем городе несколько хороших и крепких кораблей», — сообщил я ему, — «потому что нам нужно спуститься до самого моря. Сможешь организовать мою встречу с капитанами, когда вы планируете отправиться?» — тут же уточнил мужчина. «Чем быстрее, тем лучше», — вздохнул я. «Путешествие до моря обойдется очень дорого», — предупредил мужчина. «Это для вас дорого», — снова влезла в разговор Белла, — «а для моего господина это мелочи. Найди мне тех, кто хочет хорошо заработать, нужно 3 больших корабля, с оплатой я поскуплюсь», — сообщил я мужчине. «Только побыстрее, можешь прямо сейчас этим заняться. Вижу, что дело у вас хорошо поставлено, слуги и без тебя справляются». Следом за хозяином постоялого двора отправился Джерик, чтобы послушать, о чем этот мужчина будет разговаривать и с кем. А мы с чувством выполненного долга пошли спать. Утром Джерик доложил, что первым делом хозяин таверны сдал нас местным бандитам, сообщив им, что прибыли очень богатые постояльцы с огромными деньгами, но и с серьезной охраной. Пираты это были или нет, мой слуга разобраться не смог, но после встречи с этими бандитами мужчина сразу отправился в порт, где позвал ко мне 3 купцов, у которых корабли были больше, чем у других. Похоже, у пиратов не было приличных кораблей, вот и понял, что с ними мы точно не поплывем. Белла опять начнет орать на весь город и возмущаться. 3 человека, которые ко мне пришли, не были похожи на головорезов, скорее это были простые купцы. Переговоры с ними я провел сам, они пообещали довести нас до самого моря. Корабли у них были большие, я даже понадеялся на то, что за отдельную плату они смогут переправить нас через море, но договориться не получилось, не захотели вести. Кроме того, они были в курсе, что произошло за морем, поэтому туда мало кто решался соваться. Делать нечего, придется искать отчаянных ребят в морском порту. Впрочем, ничего опасного в путешествии нет, просто высадят нас на берегу и могут плыть обратно, дальше мы как-нибудь сами. Там ведь не все королевства уничтожены, может, какие-то прибрежные города устояли. Я выдал купцам аванс, чтобы начали подготовку к отплытию, причем эти ребята не скромничали, когда называли цену, видно хотели немного поторговаться, а я не стал, чем сильно их порадовал. Один даже попросил взять с собой товары, чтобы не ехать с пустыми, пришлось ему отказать, потому что трюмы будут забиты нашим добром, хватило бы этих 3 кораблей. Без пиратов не обошлось. Уже на следующий день ко мне пришел один из купцов и с виноватым видом сообщил, что он, пожалуй, в поход не пойдет и принес аванс обратно. «В чем причина?» – недовольно спросил я. «У меня появились важные дела, которые я не могу отложить», – глядя в сторону, сообщил мужчина. «У нас с тобой договор», — начал давить я на него. «И что это за дело, о котором ты вчера не знал?» «Господин», — собеседник тяжело вздохнул, — «вы слишком нескромно вели себя в нашем городе, а люди тут не все честные». «И», — поторопил я его, — «боюсь, речные пираты уже вовсю готовят нападение на наши корабли». Вниз по течению уплыли люди, про которых можно сказать много чего нехорошего. «Это же просто отлично», — растянул я губы в улыбке. «Не переживай, купец, никто ваши корабли не захватит. Я тебя уверяю, мы отобьемся, но у вас слишком мало воинов». «Мало», — кивнул я, — «но у меня есть еще кое-что, так что не переживай. Во время боя могут повредить судно», — все еще продолжал сопротивляться купец. «Насчет этого тоже не переживай, если судно в бою будет повреждено, я оплачу ремонт. Ваше дело вывести нас на побережье, мы сделаем все остальное». Жадность все же победила купца, и он согласился отправиться в опасный поход. «Кстати, остальные двое наверняка тоже знали о возможном нападении. Они пришли они, потому что надеялись, что мы просто заплатим за проход, чтобы избежать боя». «Ага, заплатим пиратам, которые прибудут на переговоры. Просто перережем им глотки и бросим их в воду, чтобы остальные видели». Первая неожиданность купцов ожидала, когда вместо того, чтобы плыть вниз по течению, я приказал им отправляться вверх. Хорошо хоть дул попутный ветер, шли под парусами, в противном случае нам пришлось бы ждать, потому что весел на этих кораблях не было. Как уже было сказано, на подобных судах можно запросто ходить по морям, они достаточно большие и вместительные, а река тут большая и глубокая. До места, где стоял весь мой отряд на плотах, добрались быстро. Ничего страшного не произошло, за прошедшее время вампиров никто не потревожил, место выбрали удачное. Корабли не стали подходить близко к берегу, пришлось гнать плоты к ним, а работа эта не самая приятная. Даже матросы отправились помогать вампирам управляться с плотами, там ведь шестом до дна не достанешь, а если прозеваешь, то можно запросто пробить борт корабля. Само собой, местным я не доверял, поэтому мои подчиненные внимательно следили за каждым человеком. Всем было интересно, что это такое мы везем в сундуках. Не будь охраны, точно бы попытались сунуть свой нос, куда не следует. Впрочем, вскоре все удовлетворили свое любопытство. Один из сундуков не выдержал и развалился, дно выпало и оттуда посыпались золотые монеты. Хорошо, что это случилось, когда погрузка почти закончилась. Все так и замерли, уставившись на монеты. «Так и будете стоять», — прикрикнул я. «Соберите все, нам предстоит долгая дорога. Пираты об этом знают». Ко мне подошел испуганный купец. «Нет», — усмехнулся я, — «но было бы неплохо, если б узнали, тогда точно нападут». Купец посмотрел на наши ухмыляющиеся лица и отошел в сторону, видимо, приняв за недалеких. Белла, Алват и часть вампиров плыли со мной. Пришлось разделить отряд примерно на равные части. Все были предупреждены о том, что опасаться нужно не только пиратов, но и тех, кто нас перевозит, могут соблазниться и попытаться нас убить. Думаю, опасаться нужно ровно до того момента, пока на нас не нападут пираты. Дальше просто не получится скрывать то, что у меня в отряде имеются вампиры. Уже сейчас многие начали беспокоиться, они ведь не едят, не пьют и не спят, что не удавалось скрывать, больно кучно мы живем. Также все уже были в курсе того, как много добра мы с собой везем. Надеюсь, когда вампиры продемонстрируют свои боевые качества, количество желающих завладеть моим имуществом резко убавится. Посчитают, что лучше честный заработок, чем неминуемая смерть. Глава 7. Пираты тут были обнаглевшие до безобразия. Собралось их раза в три больше, чем нас. Я говорю именно про свой отряд, не учитывая матросов. Купцы меня сразу предупредили, что участвовать в сваре они не будут, им еще потом по этому пути возвращаться. В общем, разбираться с речными разбойниками пришлось нам, местные с ними не связываются. Скорее всего, они уже всех под себя подмяли и берут с купцов дань. Не удивлюсь, что и в самом городе тоже всех обложили. Нам предложили решить вопрос миром. Если бы не вампиры, я бы даже согласился заплатить за свободный проход, несмотря на то, что просили они слишком много. Река была перекрыта несколькими небольшими кораблями и кучей лодок. Наши корабли сначала замедлили ход, а потом остановились, ожидая одну из лодок, которая направилась в нашу сторону. «Повезло», — радостно сообщил мне купец. «Хотят договориться». «Угу», — кивнул я. «Сейчас с ними поговорим». Видно, разбойники решили сразу показать, кто тут главный, они нас вообще не опасались, привыкли к безнаказанности, вот и сейчас вели себя высокомерно. «Дворянчик», — обратился ко мне один из бандитов, едва попав на борт, — «это наша река. Если не хотите пойти на дно, то придется заплатить. Насколько мне известно, за проход по рекам, как и по дорогам, никто из правителей плату не берет», — удивился я. «Только за вход в крупные города могут взимать плату, ну и еще за пересечение границы. Не надо считать себя самым умным, влез другой разбойник, иначе мы еще потребуем на несколько дней твою служанку. Больно она красивая, но после наших ребят она немного поистаскается, а оно тебе надо, придется на несколько дней задержаться». Шутка морским пиратам понравилась, и они весело заржали, нагло осматривая стоящую рядом со мной Беллу. Только один из них не смеялся, он насторожился, когда увидел ехидную улыбку моей ученицы. «Аил, убейте их всех», — приказал я вампиру, после чего моя неживая охрана рванула выполнять приказ. Какого-то достойного сопротивления пираты оказать не успели, перерезали их в считанные секунды, после чего побросали за борт. «Зачем?» — купец, с которым мы плыли, побледнел. «Мы же могли договориться». «Не печалься», — засмеялся я. «Вы, наверное, и сами давно хотите, чтобы всех этих тварей утопили, сейчас мы это сделаем». Разумеется, пираты видели, что произошло, их корабли стояли недалеко. Они что-то громко заорали, и началась суета, а буквально через несколько минут лодки выдвинулись в нашу сторону, но, к сожалению, не все. Использовать магию я стал только тогда, когда большая часть плавательных средств попала в зону моей досягаемости. Пиратов я не убивал, а только обездвиживал. Имелись у меня заклинания, которые приносили сильнейшую боль, но не убивали. Само собой, вскоре все сообразили, что нарвались на магов. Самые смелые продолжили атаку, а остальные начали разворачиваться. Тут и Белла приступила к уничтожению кораблей, вот она именно убивала, причем всех, кто пытался выйти из боя. На корабле невозможно сблизиться быстро, а в атаку бандиты шли бестолково, больше мешая друг другу. В общем, минут через пять все было кончено. «Аил», — обратился я к вампиру, — «пусть твои подчиненные прыгают в лодки и собирают выживших, с других кораблей тоже по десятку своих отправь, надо всех связать и засунуть в трюмы. Ну, и сейчас можете хорошенько поесть». «Все сделаем, повелитель», — кивнул вампир и тут же начал раздавать приказы. Остальные мои подчиненные внимательно следили за командой, которая изрядно напряглась. Вскоре, набравшись храбрости, ко мне подошел купец. «Господин, вы кто такие?» — спросил он у меня. «Я граф, а еще маг», — улыбнулся я. «Если быть более точным, являюсь некромантом, а это моя ученица Белла. Вот этих славных ребят в ваших краях называют кровососами, слышали о таких?» «Слышал», — купец побледнел. «Бояться их не надо, они подчиняются мне, а значит, без моего приказа никого пальцем не тронут. Договор наш остается в силе, ваша задача просто доставить нас до морского порта. Думаю, после разгрома пиратов желающих нас ограбить не найдется, даже если кто-то об этом думал. К тому же мои вампиры во время своего жуткого приема пищи не пытались прятаться, что тоже оказало неизгладимое впечатление на неокрепших матросов. Часть пленников загрузили в трюмы, по дороге их даже кормили. Неизвестно, как в империи дела пойдут, мы же туда плывем, вдруг не получится еще разбойничками разжиться. Дальнейший наш путь проходил без каких-либо приключений. Только один раз возникла небольшая проблема, когда мы подошли к границе империи. Тут пришлось заплатить за проход. Хорошо, что не стали досматривать трюмы, да и матросы не стали орать, что тут некроманты, куча мертвяков. Все прошло без проблем. Возможно, они бы и попросили помощи, но, видимо, опасались, потому что пограничников совсем немного и велика вероятность, что мы их всех перебьем. Впрочем, за время нашего путешествия несколько особо нервных матросов удрали. Они прыгнули в воду и поплыли к берегу, никто не стал их трогать. Как оказалось, купцы прекрасно знали о большом городе Порте-Плоусе, располагающемся на побережье моря. Он был одним из крупнейших имперских портов. Я там уже не раз бывал, поэтому попросил доставить наш отряд именно туда, разумеется, за дополнительную плату. Купцы спорить не стали, к этому времени они уже успели успокоиться, мои вампиры матросов не трогали, да они вообще не обращали на них внимания, поэтому к нам хоть и относились с опаской, но не с ужасом, как раньше. Также они не стали противиться скорому отбытию из этого порта, выгружают нас и тут же отчаливают. Причину я им объяснил, матросы разбредутся по тавернам и будут болтать лишнего, а мне не хочется привлекать к себе лишнее внимание. Мы тоже не собираемся там задерживаться. Ищем тех, кто согласится доставить нас до королевств и сразу отбываем. Чем быстрее, тем лучше. По прибытию в порт я сразу же сошел на берег и арендовал большой склад, куда быстро перетаскали наше имущество. Едва купцы получили оплату, как тут же отплыли, решили набрать товары в другом порту, как мы и договаривались. Склад, в котором сложили все наше имущество, взяли под охрану вампиры, а я с Белой, Алватом и своим питомцем пошел искать знакомого мне купца, с которым сюда прибыл, когда бежал из королевств. Само собой, бродить по городу не стали, вместо этого зашли в приличную лавку, чтобы купить хорошую одежду и все разузнать. За прилавком стоял слуга. «Хозяина позови», — потребовал я, — «только побыстрее». Видно, слуга понял, что к ним зашли непростые люди, к тому же в моей руке имелся красивый посох, а Белла уже таскала на себе драгоценности и запросто могла сойти за очень богатую дворянку. В общем, хозяина лавки тут же позвали. «Что желают господа?» — спросил он. «Господа желают приодеться», — улыбнулся я. «Все самое лучшее для долгой дороги, нужны хорошие дорожные костюмы. Если моя очаровательная спутница захочет платья, то возражать не стану. Белла, только сейчас надевать платье не стоит, мы на приемы ходить не будем». Купец сразу же сообразил, что деньги у нас есть, и вскоре вокруг нас забегали его слуги, подбирая наряды. Он даже предлагал изготовить одежду на заказ, но я не захотел, некогда ждать. Пока Белла примеряла платье, я отвел мужчину немного в сторону. «Уважаемый, а вы в гильдию торговцев входите?» — спросил я у мужчины. «Нет, господин, к сожалению, у меня не такой большой доход», — вздохнул он. «Жаль, а вы ничего не слышали про гильдейского купца по имени Газран? Это очень уважаемый человек», — тут же закивал собеседник. «Конечно же, я о нем слышал, а он сейчас в городе, не знаете?» — снова задал я вопрос. «Его корабли точно в порту, а где он сам, я не знаю. Могу слугу отправить, чтобы все для вас выведал. Должен быть дома, если не уехал к кому-нибудь погостить. Отправляйте слугу, пусть передаст купцу, что к нему должен прибыть человек. Хочу арендовать у него корабли вместе с экипажем». «Все сделаю, господин», — заверил меня купец и вышел на улицу отдать распоряжение. Пришлось мне поторапливать Беллу. Девушка разошлась не на шутку, как будто мы по магазинам вышли прогуляться. Выбор действительно большой, да и видно, что одежду хорошие мастера делали, вот и увлеклась. Мы с Алватом потратили на все минут 10 и тут же переоделись. Теперь я хоть стал походить на дворянина, а не на оборванца. Слуга вернулся через пару часов и сообщил, что купец готов принять гостя. Газран меня не узнал, хотя это не удивляло. Слишком много времени прошло с нашей последней встречи, к тому же я повзрослел и изменился. Мы с ним поздоровались, после чего он пригласил меня в дом, где по случаю был накрыт стол. Мужчина несколько раз бросал на меня задумчивый взгляд, видимо, в его голове крутилось что-то знакомое, но пока никак не мог вспомнить, где мы встречались. «Так и не вспомнили?» — с улыбкой спросил я у него. «Могу сказать с уверенностью, что мы с вами точно встречались, но никак не могу припомнить, где именно и когда». «Давно», — вздохнул я, — «уже как будто целая жизнь прошла. Вы перевозили меня из королевств в империю. Я тот молодой некромант, помните, у меня еще был сопровождающий Шертон. С нами тогда был здоровый парень, может, вы его вспомните, он еще дом продал и отправился путешествовать». «Точно». Купец даже подпрыгнул на стуле. «Вспомнил. Да как я вообще мог забыть? Всего 2 года назад ко мне приезжали очень серьезные люди и о вас узнавали. Умудрились как-то разнюхать, кто вас в империю первый раз привез. Что еще за люди?» Тут же напрягся я. Из имперской тайной канцелярии ошарашил меня мужчина. «А что они хотели узнать? Да кто их знает? Мне вообще показалось, что они сами не знают, чего хотят узнать», — усмехнулся купец. «Тьфу ты, ну и фраза получилась. А вы повзрослели, господин маг», — заматерели. «И куда только девался тот мальчишка, который боялся даже моих матросов? Как будто мы какие-то пираты и везем вас в рабство. Время идет, все меняется», — улыбнулся я. «Это точно», — вздохнул купец. «Ладно, вы же ко мне приехали не просто так. Что вас привело в мой дом? Вы еще ведете торговлю с королевствами?» — тут же уточнил я. «С королевствами?» — купец тут же погрустнел. «Нет больше тех королевств, с которыми я когда-то вел торговлю. Неужели вам это неизвестно?» «Известно», — кивнул я. Про нашествие демуров я знаю, как и о том, что они умудрились применить эту свою магию, из-за которой теперь в нескольких королевствах жить невозможно. Я наблюдал за этим из одного порта, жуткое зрелище. Сказав это, купец как-то даже постарел. Можно сказать, тем людям, которые находились в порту, повезло, прибрежные города не были накрыты магией. Люди пытались хоть как-то оттуда сбежать, никогда ничего подобного не видел. Даже до моих кораблей пытались вплавь добраться. Кое-кого взяли, но пришлось уходить, иначе бы они просто утопили наши корабли. Мы ведь прибыли забрать имперские отряды, они как раз вовремя успели погрузиться. Задержись мы еще на день и все, полегла бы вся армия. Значит, имперцы успели уйти, уточнил я. Успели, кивнул мужчина. Хвастались, что разбили демуров. Вы в это время были в империи? Нет, я тоже воевал с демурами, вздохнул я. А потом даже с мертвяками, которые вскоре поперли на уцелевшие королевства, удалось повоевать. А в империи как оказались? Долгая история, улыбнулся я. Вы лучше скажите, мертвяков смогли остановить? Смогли, это точно, кивнул купец. Как там его название? Ах, да, Клайфатское королевство, там остановили, вроде бы демуров добило объединенное войско. Только новости оттуда доходят сильно исковерканные, так что не знаю, как там обстоят дела на самом деле, все на уровне слухов. Хорошо, вздохнул я. Хорошо, подтвердил Газран. Проблема в том, что королевство это не устояло, там вроде бы погибла королевская семья, а потом знать начало делить землю и бороться за трон. У меня просто нет слов, такое ощущение, что даже если на земле останется два дворянина, то они и между собой поединок устроят, чтобы только один остался как властелин мира. Западные земли не должны были пострадать от магии демуров, перевел я тему разговора. Неужели там нет порта? Есть, кивнул купец, но только от него мало толку. Говорю же, людей почти не осталось, а в этих землях полно мертвяков. Конечно, понемногу их выбивают, но люди понесли слишком огромные потери. Да какие там потери, несколько королевств полностью уничтожены. Я понимаю, зачем вы ко мне прибыли, хотите отправиться домой? Хочу, кивнул я в ответ. Выбросьте эту мысль из головы, посоветовал мне Газран. Не думаю, что сейчас там спокойно. Ваш король и его наследник мертвы, королева с дочерьми и маленьким сыном вообще пропали. Хотя, скорее всего, они уже все убиты. У меня там семья, вздохнул я. Поэтому с вашей помощью или нет, но я все равно туда отправлюсь. Вы сейчас вообще с кем торгуете? Корабли по побережью ходят. Конечно, доход сильно упал, тут уже все было поделено, но я занял свою нишу. Я бы хотел взять в аренду сразу три корабля, сказал я купцу. Заплачу столько, сколько вы запросите с учетом того, что обратно пойдете пустыми. У вас большой отряд, удивился купец. 70, пожал я плечами. Они сейчас в порту, сторожат вещи, а я решил дать вам шанс заработать. Купец внимательно на меня посмотрел, а потом назвал сумму. Надо сказать, что он ничуть не постеснялся. Я сразу согласился, чем сильно его удивил. Он тут же отдал приказ, чтобы разыскали капитанов кораблей и всех матросов. Все они жили в порту, но их все равно нужно предупредить, что планы резко поменялись, и требуется срочно готовить корабли к выходу в море. Газран предложил нам остаться ночевать у него, благо, что дом огромный. Конечно же, я согласился, мы еще не все вопросы обсудили. Имелась еще одна не самая приятная тема разговора. Белла тоже сидела за столом, мы не стали скрывать, как вообще очутились в империи. Рассказали почти все, а насчет вампиров я пока умалчивал, но вскоре пришлось сообщить купцу и об этом. У вас в городе есть тюрьма для приговоренных к смертной казни? Поинтересовался я у торговца. Есть, удивленно сказал Газран. А вам зачем? Тут такое дело, моя охрана. Я немного замялся, в общем, она не совсем живая. То есть как это не совсем живая? Вы знаете, кто такие кровососы? Уточнил я. Слышал, но ни разу их не видел, напрягся купец. Их создают некроманты, пояснил я. Они очень сильные, а самое главное, верные воины. Но имеется всего одна проблема, эти ребята питаются человеческой кровью. Вы хотите сказать, что сейчас в порту находится 70 кровососов? Я все правильно понимаю? Правильно, кивнул я. Поэтому и спрашиваю, нет ли у вас приговоренных к казни и нет ли возможности их выкупить? Уверяю, мы приведем приговор в исполнение сами. К моему удивлению, После такой новости купец лишь расхохотался, после чего сообщил, что выкупить преступников вполне реально, были бы деньги. В этом вопросе он тоже готов мне поспособствовать. Само собой, не обошли вопрос о том, почему меня так активно искали имперцы. Врать не стал, сообщил, что просто являюсь сильным магом и знаю разные интересные заклинания. Вот и решили имперцы всеми правдами и неправдами переманить меня к себе. Ох, мне и достанется, когда узнают, что вы у меня были, а я не предупредил секретную службу, пожаловался купец. Так вы предупредите, улыбнулся я. Отправьте гонца в столицу, передайте, что так и так, видел мага, который очень похож на того, которого они искали. Вас же не просили меня задерживать или не оказывать помощь, вы просто делали свою работу, тем более я не преступник. Глава 8. Из империи нам удалось отплыть без проблем. Вампиры на улицу вообще не выходили, на глаза магам не попадались, а простые люди считали их подобными себе, хотя это было и не так. Только когда мы начали погрузку, откуда-то появился совсем молодой некромант. К сожалению, несмотря на свою молодость, этот проныра понял, кто перед ним и поднял шум, недоумок. Стражи набежало немало, пришлось мне вступить в переговоры. Без моего приказа кровососы никого не трогают, но они будут защищать свои жизни, если возникнет такая необходимость. Это я мог запросто убить хоть кого из них, остальные вампиры отнесутся к этому спокойно, даже если их будут резать на части. А вот от других людей такого безобразия не потерпит. Стражникам я сообщил, что это мои подчиненные и они никому не причинят зла. Тут подключился и купец, сообщив всем присутствующим, что я сильный некромант и не стоит переживать. Похоже, у него на самом деле серьезное влияние в городе, хоть он и является простолюдином, потому что стража заметно успокоилась. Правда, около 200 бойцов постоянно находились неподалеку, а потом пришли еще 2 мага. Последние не стали ко мне подходить, похоже, впечатлились магическим резервом и решили не нарываться. Имелось у меня опасение, что кто-нибудь сообщит в тайную канцелярию о таком необычном маге, но желающих не нашлось. Впрочем, перед самым отплытием Газран отправил гонца, так что вскоре все, кому это нужно, будут знать о том, что мне довелось снова побывать в империи. Кстати, купец помог и с висельниками, мне удалось их выкупить и не скажу, что это обошлось слишком дорого. Море нам удалось пересечь без проблем, погода благоволила, что несказанно радовало. Газран даже специально сделал небольшой крюк, не сразу отправился к порту, а дал возможность посмотреть, что происходило в тех землях, по которым пришелся магический удар демуров. Надо сказать, что зрелище меня впечатлило. Трудно сказать, сколько лет будут восстанавливаться эти земли. Это не те гиблые земли, в которых мне доводилось бывать, а что-то новое, намного опаснее. Даже с моря было видно то, как вспыхивает и пропадает то одна, то другая магическая аномалия. Там не то что простой человек, но даже нежить не сможет уцелеть. Похоже, та орда мертвых успела выйти из-под удара, потому что в противном случае она вся была бы уничтожена магией. В общем, пройдут сотни, если не тысячи лет, прежде чем земля снова восстановится и станет пригодной для жизни. Вообще я мог бы пройтись по этим землям, но только в том случае, если изучу нужное заклинание. Не учил, грешен, других забот хватало, налегал больше на боевую и лечебную магию, а бродить по гиблым землям как-то не собирался. Как уже было сказано, прибрежные города не пострадали и там даже были люди. Скорее всего, это не местные жители, а простые любители чужого добра обносили дома, отбиваясь от мертвяков, которых в городах еще хватало. Думаю, скоро их там всех вырежут. Порт, в который мы прибыли, на самом деле оказался совсем небольшим. В него даже не смогли войти все 3 корабля, разгружали их по очереди. Хорошо, что удалось найти телеги и лошадей, я уже начал переживать, что не удастся сразу все добро вывести. Повезло, что тут вообще остались люди, а этот так называемый порт построили совсем недавно и, как мне кажется, расширять его не будут, не слишком популярное это место. Удивительно, что хоть такое имеется, видно местный аристократ расстарался, хоть как-то пытается привести свои владения в порядок. Мне пришлось обратиться и к нему, иначе бы просто не смогли погрузить все свое имущество, купленных телег и лошадей не хватало. Зато мы прошли по морю большую часть маршрута, что радовало. По сути, мы сейчас находились в королевстве, из которого к нам поперли мертвяки. Удивляло то, что тут хоть кто-то выжил, а может, это просто беглецы вернулись, точнее беженцы. Газран оказался прав, ему принесли верную информацию. Наше королевство прекратило свое существование и развалилось на десятки даже не княжеств, а графств и баронств. Хотя имелись и более серьезные формирования, но в целом картина вырисовывалась крайне печальная. Даже вот этот барон, который держал порт, был независимым, его дружина состояла из неполных 40 бойцов, а все равно независимый. Конечно, эта территория не относилась к нашему королевству, но не думаю, что у нас дела обстоят лучше. Мне довелось побеседовать с этим аристократом, он на самом деле был один из беженцев, являлся участником войны с нежитью, умудрился уцелеть и сохранить часть дружины, после чего вернулся домой. Вскоре начали возвращаться простые крестьяне, вокруг него они и кучковались, хоть какая-то защита. Ну и ему хорошо, дружину надо кормить, да и самому нужно что-то есть. В общем, кое-как наладили быт, организовали что-то вроде порта, разумеется, не для приема торговых кораблей, а для обычных рыбаков. Он пошел нам навстречу и быстро помог скупить лошадей, всех, каких только можно. У нас в королевстве война продолжалась до сих пор, дворяне самозабвенно резали друг друга. Такое ощущение, что люди сошли с ума, вырезали целыми семьями, вырывали друг у друга деревеньки, а если понимали, что удержать не смогут, то просто сжигали их. Естественно, такие события сильно не нравились крестьянам. Да и как это может понравиться, если уже второй год в стране был голод? Как сеять и пахать, если в любую минуту могут наскочить и забрать все невеликое имущество, а посевы просто сжечь? Именно из-за этого на территории королевства возникло множество бандитских шаек, что тоже пагубно влияло на благосостояние жителей. Как мне сообщили, имелась даже такая территория, где крестьяне подняли бунт. Кроме того, они умудрились выгнать часть дворян, а часть перебить и теперь как-то существуют сами по себе. Соседи не нападали по той причине, что у них творилось то же самое, им сейчас не до завоеваний. Конечно, такие новости меня не радовали. Даже возникла мысль все бросить и рвануть к себе домой, посмотреть, что там и как. Белла умудрилась уговорить этого не делать, ничего страшного за несколько дней не произойдет, а значит, не стоит так переживать.